теряется луна, а звезды будто мириады стрел, ловя на мушку силуэты снов, смеется и злорадствует любовь, и мы с тобой попали на прицел. Больше ничего, сердце твое двулико, сверху оно набито мягкой травой, а снизу каменное, каменное дно. Смотри же и глазам своим не верь, на небе затаился черный зверь. В глазах его я чувствую беду, не знал и не узнаю никогда, зачем ему нужна твоя душа, она гореть не сможет и в аду. Я же своей рукою сердце твое прикрою, можешь лететь и не бояться больше ничего. Сердце твое двулико, сверху оно набито мягкой травой, а снизу каменное, каменное дно. Каменное, каменное дно. Каменное, каменное дно.